Я собрался возразить, но Оуэн сделал жест предостережения и поглядел на меня с такой мольбой, что я помимо воли промолчал. «Вернемся, — продолжал отец, — к содержанию моего письма от 1-го числа прошлого месяца, на которое ты послал мне необдуманный и невразумительный ответ. Наполни, Фрэнк, свой стакан и подвинь бутылку Оуэну». Меня никогда нельзя было обвинить в недостатке храбрости или, если вам угодно, дерзости. Я ответил твердо, что сожалею, если мое письмо оказалось невразумительным, необдуманным его назвать нельзя. Предложение, великодушно сделанное мне отцом, я подверг немедленному и тщательному рассмотрению и с болью убедился, что вынужден его отклонить. Отец остановил на мне острый взгляд, но тотчас же его отвел. Так как он не отвечал, я почел себя обязанным продолжать, хоть и не без колебания. Он же перебивал меня лишь односложными замечаниями. «Ни к одному роду деятельности, сэр, я не мог бы относиться с большим уважением, чем к деятельности купца, даже если бы вы не избрали ее для себя». «Вот как?» «Торговля сближает между собою народы, облегчает нужду и способствует всеобщему обогащению. Для всего цивилизованного мира она то же, что в частной жизни повседневные сношения между людьми, или, если угодно, то же, что воздух и пища для нашего тела». «Ну и что же, сэр?» «И все-таки, сэр, я вынужден настаивать на отказе от этого поприща, на котором я едва ли способен преуспеть». «Я позабочусь, чтобы ты приобрел все данные. Ты больше не гость и ученик Дюбура». «Но, дорогой сэр, я жалуюсь не на дурное обучение, а на собственную мою неспособность извлечь из уроков пользу». «Вздор! Ты вел дневник, как я того желал?» «Да, сэр». «Будь любезен принести его сюда». Вытребованный таким образом дневник представлял собой обыкновенную тетрадь, которую я завел по настоянию отца и куда мне полагалось записывать всевозможные сведения, приобретаемые мною во время обучения. Предвидя, что отец возьмет тетрадь для просмотра, я старался вносить в нее такого рода сведения, какие он, по моему разумению, должен был одобрить. Но слишком часто перо мое делало свое дело, не очень-то слушаясь головы. И случалось также, что я, раскрыв дневник, благо он у меня всегда под рукой, нет-нет, да и внесу в него запись, имеющую мало общего с торговым делом. И вот я вручил тетрадь отцу, робко надеясь, что он не натолкнется в ней на что-нибудь такое, отчего могло усилиться его недовольство. Лицо Оуэна, несколько омрачившееся при вопросе отца, сразу прояснилось при бойком моем ответе и расцвело улыбкой надежды, когда я принес из своей комнаты и положил перед отцом книгу конторского типа, в ширину больше, чем в длину, с медными застежками и в переплете из сыромятной телячьей кожи. От книги повеяло чем-то деловым, и это совсем приободрило моего доброжелателя. Он просто сиял от удовольствия, когда отец стал на выборку читать вслух отдельные страницы, бормоча свои критические замечания. «Водки бочками и бочонками, в Нанте 29, в Эль маленькими бочонками, в Коньяке и Ля-Рошеле 27, в Бордо 32. Правильно, Фрэнк? Грузовые и таможенные сборы смотри в таблицах Саксби. А вот это нехорошо. Следовало сделать выписку, так оно лучше запоминается. Ввоз и вывоз, расписки на закупленный хлеб, таможенные сертификаты, полотно изингамское, генское, вяленая треска ее разновидности титлинг, роплинг и лапфиш. Следовало бы отметить, что они иногда именуются все словом титлинг. Сколько дюймов в длину имеет титлинг?» Оуэн, видя мое замешательство, рискнул подсказать мне шепотом, и я, на свое счастье, уловил подсказку. 18 дюймов, сэр». «Так, а лапфиш 24. Очень хорошо. Это важно запомнить на случай торговли с Португалией. А это что такое? Бордо основан в таком-то году, замок Тромпет, дворец Галиена». «Ничего-ничего, все в порядке. Это ведь своего рода черновая тетрадь, Оуэн, в которую заносится без разбора все, с чем пришлось столкнуться за день. Погашение, заказы, выплаты, переводы, получки, планы, поручения, советы, все подряд». «Чтобы затем аккуратно разнести по журналу и главной книге», — подхватил Оуэн. «Меня радует, что мистер Фрэнсис так методичен». Я увидел, что быстро завоевываю расположение отца, и стал опасаться, как бы он теперь не утвердился еще более в своем намерении сделать из меня купца. А так как сам я задумал нечто прямо противоположное, я пожалел, выражая словами доброго мистера Оуэна, о своей излишней методичности.